Глава 12. Когда ночные гости покинули судно, я задумался. Стоит ли помогать хамоватому купцу? Безусловно, он не вызывал у меня ни малейшей симпатии, в отличие от его дочери. Сомневаюсь, что люди, сидящие в ящиках, тихо, мирно обворуют Островского и выпрыгнут за борт. Если начнется бой, то может случиться всякое. Загорится корабль, кто-то из команды погибнет, а может, Юлиана окажется в заложниках. Последнего мне бы точно не хотелось. Что ж, для начала проверю, куда именно отнесли ящики. Спустившись в трюм, я нашел среди пустой тары десяток коробок, которые притащили китайцы. Они стояли у стены ровным рядком, аккуратно укрытые пыльной мешковиной. Я сделал вид, будто я ужасно пьян, и, раскачиваясь из стороны в сторону, двинул к ящикам. «Хе-хе! А девки у раскосых все же хороши!» Хихикнул я и, споткнувшись, влетел спиной в один из ящиков. Он даже не шелохнулся. «Ого! Даже так? Выходит, что внутри сидит по меньшей мере два человека. Иначе я бы смог сдвинуть его хотя бы на пару сантиметров, ведь ящик стоит неплотно к стене». «Проклятая деревяха!» — рявкнул я и, вскочив, пнул ящик ногой. Эффект такой же. Стоит как вкопанный. «Будешь знать, как у матроса под ногами путаться!» Выкрикнул я, покачнулся и погрозил ящику кулаком. Отвернувшись, я направился к каютам, которые располагались этажом выше. Стальной коридор был шириной около метра. Слева и справа располагались каюты. Слева для матросни, одна здоровая, и справа три отдельные каюты для богатых гостей. Что примечательно, рядом с двумя каютами богачей стояли аккуратные ящики с клеймом в виде дракона. В такой коробок смог бы влезть один боец. Правда, ему бы пришлось согнуться в три погибели. Ящики занимали треть прохода, не создавая трудности их обойти. Пройдя мимо, я ввалился в каюту матросов. Просторное помещение, увешанное гамаками, с которых разносился громогласный храп. Уклоняясь от веревок, растянутых тут и там, я нашел начальника и потрепал его за плечо. «Спит». Потрепал сильнее. «Спит, зараза». Размахнувшись, влепил ему пощечину. «Ксюня, да не спал я с этой шалавой!» Промямлил он и захрапел еще громче. Принюхавшись, я уловил явный аромат перегара. «Красавец! Раз встали на якорь, то можно ужраться в усмерть!» Впрочем, он все равно ничем не смог бы помочь, ведь на бойца был совсем не похож. Всего на посудине я насчитал 18 ящиков, в каждом из которых минимум по 2 человека, плюс еще 2 в коридоре. Если бы я поднял вой, то захватчики могли бы устроить кровавую баню, а матросня все равно не смогла бы оказать достойного сопротивления. Самое печальное то, что Островский нанял для охраны всего 4 охотников, включая Шишу. Я не знаю, насколько они хороши в бою, но учитывая количество ящиков, на каждого из охранников придется примерно по 10 нападающих, а это, мягко говоря, многовато. Прогулявшись по стальному нутру корабля, я нашел пару бойцов, нанятых в СОХ. Они сидели рядом с котельной и играли в домино. «Рыба! Хе-хе!» — выкрикнул мускулистый мужик, ударив костяшкой остальное днище. «Ну и чё ты радуешься? Еще ж не отыгрался!» — недовольно буркнул второй, собирая костяшки. «Надо ведь с чего-то начинать!» — хмыкнул первый. Его взгляд скользнул в сторону, и он заметил меня. «Пацан, тебе чего?» — спросил он. Там ящики в трюм притащили», — коротко сказал я. «Ну и что тебя смущает? Мы в торговом городе. Одни ящики разгрузили, другие загрузили. Мы в дела Островского не лезем, только охраняем корабль. А там пусть что хочет перевозит. Это не наша проблема», — отмахнулся от меня боец и вернулся к игре. «Нет, вы не поняли. Ящики погрузили тайком на корабль, а внутри сидят люди», — пояснил я в надежде хоть на какую-то вменяемую реакцию с их стороны. «Васян, парнишка-то похож того». Боец покрутил пальцем у виска. «Чердак потек. В ящиках, говорит, людей принесли. Он повернулся ко мне и, скептически осмотрев, спросил. «Ты угольной пыли надышался, что ли? Вон чумазы какой. Иди отоспись. Какие люди в ящиках? Ты чего мелешь?» «Вот же придурки. Лучше лишний раз оценить уровень опасности, чем наплевать на это и потом сдохнуть. Печально, что только Шиша знает о моем испытании. А вот этих лоботрясов не было в кабаке, когда мы обмывали. Кстати, а что мы обмывали-то? Впрочем, неважно. На самом деле дела плохи. Я не могу сказать, что я охотник, ведь это не так. А учитывая, что они уже скептически отнеслись к моему предупреждению, слова о принадлежности к СОХ и вовсе будут смехотворны. Вместо того, чтобы жопу просиживать, сходил бы да посмотрел, о чем я тебе толкую. Прошипел я, потеряв терпение. «Ящики с печатью дракона, внутри сидят люди. Готов спорить, что принесли их на борт не просто так, а для того, чтобы организовать нападение». В котельной воцарилась тишина. Охранники смерили меня взглядом, и взгляд этот не сулил ничего хорошего. «Дуй отсюда, сопляк, пока я тебе за такие слова нос не сломал. Будешь еще учить меня делать мою работу». Боец шмыгнул носом и сплюнул в сторону. «Корабль пуст, и охранять здесь нечего. Островский вернется лишь под утро, тогда и отчалим. А пока пшел вон отсюда, фантазер чертов». «Идиоты! Посмотрим, что Шишаков на это скажет», — покачал я головой и двинулся к выходу. Мои слова услышали, и в спину тут же полетела игральная кость, которую я, резко развернувшись, поймал на лету. «Поговори мне тут! Шиша, как видишь, сам шляется не пойми где. Работник года, мать его!» — фыркнул боец. «Кость верни!» «Лови!» — отозвался я. Хлестким движением я швырнул костяшку, да так, что она, отскочив от стальной переборки, едва не врезалась в лоб охранника. Боец в последний момент успел перехватить костяшку и зло уставился на меня. Покачав головой, я вернулся на палубу и нос к носу столкнулся с Островским. Выражение его лица было радостным. Но ровно до того момента, пока я не врезался в его белоснежный костюм, оставив на нем черный отпечаток сажи. Не желая тратить времени на бесполезную говкотню, я извинился и рванул с корабля на причал. Островский сыпал проклятиями и обещал сломать мне ноги, но это было неважно. Вдалеке я увидел Шишу. Он шел, довольно улыбаясь, в свете красных фонарей, развешанных по кромке крыш. Не теряя времени, я тут же ускорился, догоняя его. «Александр Федорович, у нас проблема!» — выпалил я, преградив ему путь. «Володь, не порть вечер!» — нахмурился Шишаков. «Я так отдохнул сейчас, что еле на ногах стою. Лин высосала из меня все соки!» Не обращая внимания на его слова, я продолжил. «На корабль занесли 18 ящиков, внутри которых сидят бойцы. Думаю, что начнется абордаж, как только мы отплывем». Услышав это, Шиша тут же посерьезнел. «Что за ящики?» «Деревянные. В каждом не менее чем по два бойца. На ящиках клеймо в виде дракона. Грузчики, когда их заносили, старались не поднимать шума, а как закончили, сбежали». «А какого черта это мне рассказываешь именно ты? Где наши ребята?» — зло спросил он. «Ваши ребята не захотели меня слушать. Сидят в трюме и играют в домино. А третьего бойца я и вовсе не нашел». «Вот твари ленивые!» — возмутился Шишаков, хотя сам только что так же отлынивал от работы. «Кто еще в курсе?» «Команда в усмерть пьяна. Им рассказать не удалось. А больше никто не знает, кроме тебя и тех двоих». Шиша задумался, положил руку на клинок, висящий на поясе, и деловито заявил. «Значит так. Я спущусь в трюм, заберу ребят. После отправимся в трюм и первыми атакуем. Пока захватчики вылезут из коробок, половина уже умрет. Остальных добьем как-нибудь. Ты не вмешивайся, понял?» «Как-нибудь добьете?» — хмыкнул я и осуждающе покачал головой. «План так себе, да и моя помощь вам точно не помешает». «Я тебе сказал не вмешиваться. Разберемся без тебя. Если полезешь, то я сообщу Никитичу о том, что работать с тобой невозможно. Не слушаешься приказов, огрызаешься и вообще не подходишь нам», — отчитал меня Шишаков и добавил. «Пока я за тебя отвечаю, беспрекословно подчиняешься. Понял?» «Понял, понял. Только скажи мне, наставник, когда корабль должен был отправиться в обратный путь?» — спросил я, ткнув пальцем в баржу, из трубы которой повалил черный дым, который стал еще более отчетливым в рассветных лучах. «Твою мать!» — прошипел Шиша. «На корабль! Живо!» Мы рванули по пыльной улице в сторону отплывающей баржи. «Вот же раскосые черти! Как они сумели так быстро набрать нужное давление в механизме, заставив мотор двигаться?» «Я 20 минут лопатой махал, чтобы прогреть механизм, а эти управились за 10. За 10 минут, если не брать в расчет время, которое потребовалось на то, чтобы оттеснить двух охранников от котельной. «Шиша, похоже, твои товарищи мертвы! Они ведь у котельной ошивались!» — выкрикнул я на бегу, совершенно не поспевая за Шишаковым. Александр стремительно отрывался, разжигая внутреннее пламя. В моем мире это пламя называлось ядром маны, и если бы я мог им воспользоваться, то бежал бы с ним наравне. А так приходилось глотать пыль. На ходу Шиша выхватил клинок и запрыгнул на отплывающую баржу, изнутра которой уже разносился лязг стали. «Проклятье! Я оказался прав!» Абордажная команда только и ждала, пока вернется Островский, а после ринулась в атаку. Понимая, что уже не успеваю запрыгнуть с причала, я побежал вверх по набережной. Засланные рыбаки путались под ногами, таща снасти к своим ветхим лодкам, Мне стоило огромного труда увернуться от стариков, не смотрящих по сторонам, но я справился. Прорвавшись к свободному участку, я ускорился и сиганул на перерез плывущей баржи. Ожидаемо не допрыгнул. Ледяная вода сомкнулась надо мной, а меч потащил вниз. Активно заработав руками, я вынырнул и в последний момент успел зацепиться за стальной борт баржи. Хвала богам за то, что посудина оказалась ржавой, как мой меч. Ее уже латали кучу раз, оставляя на металле шрамы в виде сварных швов. Именно за один из таких швов я и зацепился. Пальцы впивались в стальные выступы, пока я полз наверх. В середине пути наткнулся на отверстие размером с 5-рублевую монету. Через него открывался прекрасный обзор на машинное отделение, внутри которого шла ожесточенная рубка. Два охотника, игравших в домино, сейчас с ног до головы были залиты кровью. Говорливому отсекли кисть, второго ранили в ногу. Пусть они и ленивые, недоверчивые болваны, но сражались неплохо. На полу валялось больше 10 трупов в красной кожаной броне с эмблемой дракона. Справа виднелась котельная, в которой орудовал один единственный человек. Открыв створку печи, он то и дело вливал внутрь черную жижу, от которой пламя вспыхивало огромным красным облаком, едва не поджигая своего кормильца. Пара охотников, отступая, прижалась к стенке, перекрывая мне обзор. Скорее всего, они покойники, так как против них остается еще 20 пиратов. Из последних сил я рванул наверх. Перевалившись через перила, рухнул на палубу и ударился спиной о сталь. Руки дрожали от напряжения, в ушах гулко стучал пульс, а я уже поднимался на ноги, слыша, как Александр сражается на палубе. Выбежав из-за капитанской рубки, я увидел окруженного Шишу. Его теснили к краю палубы 10 человек. Готов спорить, что он бы их прикончил, если бы не два лучника, заставляющие Шишу то и дело уклоняться от свистящих стрел. Шишаков ловко уворачивался от постоянно мелькающих в воздухе клинков, отбивая стрелы. Но вот атаковать никак не получалось. Слишком плотным был поток ударов. Да и противостоящие ему мечники были далеко не новичками. Отличный баланс, правильная работа в стойке, и в группе действовали слаженно. Одним словом, наставнику было туго. «Стафайся! Мы забрать деньги и уйти!» — кричали Шишакову раскосые. Пока Шиша вертелся, как уж на сковороде, я скользнул за спину лучником и со всего размаха перерубил ноги по колено первому. Рухнув на палубу, он заглушил звон стали воплем, наполненным болью и ужасом. Мечники тут же отвлеклись на него, и этим успел воспользоваться Шишаков. Нанеся пару тычков, он оборвал две жизни. Последний лучник успел перевести на меня прицел, вот только на выстрел времени не хватило. Меч звонко перерубил древко лука вместе с рукой лучника. Боец с ужасом уставился на кисть, развалившуюся пополам. Но грустил он недолго. Сделав подшаг, я сбил его с ног, вонзил клинок в бедро, отправляя его на пол. Убивать я никого не собирался. Сами сдохнут от потери крови. А пока пусть поработают отвлекающим фактором. Раненые кричали от боли, хватались за искалеченные конечности, катались по палубе, окрашивая ее в красный цвет. Это очень сильно беспокоило мечников, так как теперь противник был не один, и им приходилось раз за разом посматривать в мою сторону. Впрочем, помогать Шишакову я больше не собирался. Он и сам справится. А мне уже нужно бежать. Со стороны кают донесся пронзительный женский визг. Кричала Юлиана. Прихватив кинжал одного из лучников, я нырнул в стальное нутро корабля. От коробок, стоявших в коридоре, остались только щепки. Каюта с матросами была заперта, как и апартаменты Островского. К купцу ломился раскосый боец, пытаясь использовать меч вместо лома. «Открой, сюка! Не убить твой дочь!» — рычал он. «Идите нахрен! Я вам ничего не отдам! Охрана! Охрана, мать вашу!» — голосил Островский. Раскосый заметил меня и рванул вперед. Занеся меч над головой, он ударил, вот только потолок был низковат. Лезвие заскрежетало о сталь и замедлилось, подставив мне грудь бойца, в которую и вошел кинжал по самую рукоять. Сбив китайца с ног, я нанес еще один удар в шею, перебив шейные позвонки. Тело обмякло. Выдернув лезвие, я вбежал в комнату Юлианы и застал Раскосова лежащим поверх девушки. Китаец пытался выкрутить ей руки, но это у него не получалось. Девушка кусалась и пиналась. Впрочем, силы ее были на исходе. Слева на полу лежало тело служанки Грымзы. На ее лбу надулась стремительно синеющая шишка. Видимо, пыталась спасти госпожу, но не справилась. Подойдя сзади, я потянул за волосы на себя Раскосова и трижды вонзил клинок в его спину. Отбросив ублюдка в сторону, я склонился над девушкой. Конечно же, я ожидал слез или благодарности, но Юлиана бросилась на меня с неизвестно откуда взявшимся ножом. Клинок блеснул в тусклом свете лампы, и я в последний момент отвел руку девушки в сторону, обняв ее. «Успокойся, все кончено. Со мной ты в безопасности. Отпусти меня, не смей ко мне прикасаться!» — завизжала Юлиана. Затем уперлась в стену и резко от нее оттолкнулась. От такого напора я не устоял на ногах и рухнул на спину, продолжая сжимать ее в объятиях. Боевая девчонка отклонила голову, чтобы шибануть меня затылком в переносицу, а я как-то не планировал щеголять со сломанным носом. Резко повернувшись, я навис над ней. «Дура, это я, Владимир!» — зарычал я. «Какой еще Владимир? Отпустите меня!» — голосила она, вцепившись длинными ногтями в мою шею. «Вот же черт!» — впала в истерику и совсем перестала соображать. А глаза у нее все же красивые. Подумал я и тут же поцеловал строптивую девицу. «Что вы себе позволяете?» — задохнувшись от возмущения, вскричала она. «Получаю плату за спасение», — улыбнулся я и поцеловал ее снова. «Владимир, вы не можете...» Слабеющим голосом пролепетала Юлиана, и ее попытки вырваться прекратились. «Вы совершенно правы». Я посмотрел ей в глаза, увидев, как уголки губ девушки поползли вверх, и снова поцеловал. Сопротивление сломлено. Девушка, только что терзавшая мою шею, с наслаждением утопала в поцелуе. Со стороны это могло выглядеть странно. Окровавленный парень целует богачку, пока рядом валяются два трупа и служанка, потерявшая сознание. Но в этот момент нас это нисколечко не волновало. В коридоре послышался топот, разносящийся эхом по стальному нутру баржи. Отстранившись от девушки, я сказал: «Когда я выйду, запри дверь». «Останься», — шепнула Юлиана, но я уже выскочил из каюты. Если бы Шишаков успел сделать хотя бы пару шагов, то точно бы напоролся на мой трофейный кинжал. «Ранен?» — задыхаясь, спросил Шиша. «Нет, Островские тоже целы. Быстрее в котельную». Приказал я, хотя мне это было и не по статусу. Шиша только ухмыльнулся, убрал подпорку, блокирующую выход из каюты команды, и крикнул: «За работу, псы помойные!» Мы уже неслись вниз по лестнице, когда позади послышался скрип открываемой двери. Выйдя в коридор, работяги ахнули при виде трупов и снова спрятались в каюте, закрыв дверь от возможной опасности. Трусы. К тому времени, как мы попали в котельную, в живых остался только один охотник. Им был Васян. А неверующий балабол пал смертью глупых. Его пробили на части. А вот Васян добил оставшихся и сейчас сражался против двух раскосых, которые тоже оказались ранены. Увидев нас, они попытались пробиться к выходу, но мы без проблем их добили. «Живой?» — спросил Шиша, подбежав к Васяну. «Ага», — ответил охотник и тут же получил такую затрещину, от которой рухнул на пол. «Ты чё?» — проскулил он. «Парнишка предупреждал вас об опасности!» прорычал Шиша и кивнул в мою сторону. Васян, посмотрев на меня, завис. Оно и неудивительно. Мой вид слегка поменялся. Был чумазый пацан, перемазанный сажей, а сейчас боец, залитый кровью врагов, с кинжалом в руке и мечом на поясе. «Так это...» протянул Васян, потирая отбитую щеку. «Перед гвоздем оправдываться будешь. Я вас оставил за кораблем присматривать в мое отсутствие. Видимо, зря доверился». Разочарованно процедил Шишаков и, осмотревшись по сторонам, добавил: «Обыщи трупы, собери все ценное, после тела выбросишь за борт». «Я как бы ранен, если ты не заметил», — возмутился Васян, но тут же заткнулся, когда Александр придавил его взглядом. «Это твои проблемы, исполнять!» — рявкнул Шиша, а затем повернулся ко мне, приказывая: «Обыщи корабль, должен быть еще один наш». Искать долго не пришлось. Третий охранник погиб в дальнем углу машинного отделения. Он успел обезглавить троих, прежде чем вместе с одним раскосом не попал в один из вращающихся механизмов. Жуткая картина. Обыскав грабителей, я не нашел ничего ценного, кроме оружия и кожаных доспехов с эмблемой дракона. Сплошное барахло. Эх, жаль. Надеялся, что у убитых будут жемчужины или на худой конец хоть какие-то деньги. Доспехи и оружие я снял с трупов и сложил в кучу у стены. Можно было забрать себе кожаную броню. Но такие доспехи в Хабаровске не наденешь. А если и наденешь, то станешь белой вороной, привлекающей всеобщее внимание. Вернувшись к Шише, я обнаружил его стоящим у двери Островского. Николай Трифонович, как всегда, был сама доброта. Если бы я увидел ангелов, держащих нимб над его головой, я бы не удивился. Ведь только святой человек может сказать: «Суки тупые, я ваши головы отрежу и в гальюн смою, я вам за что плачу?» «Николай Трифонович, давайте успокоимся. Все живы. Пострадали только мои люди. Ваши деньги в целости и сохранности. Не стоит излишне драматизировать», — примирительно сказал Шиша. «В безопасности, мать твою! «Да если бы вы выполняли свою работу, то никто на борт не взошел бы без вашего ведома! Что ты смотришь на меня своими глазами телячьими? Скажи, не так?» Срывая глотку, орал Островский. И тут он заметил меня. «Николай Трифонович, доброго утреца!» — усмехнулся я. «Пока вы прятались в трюме, я дочку вашу спас», — деловито заявил я, принимая огонь на себя. «А эта падаль тут откуда?» Глаза Островского налились кровью, словно у раздраконенного бычка.